Глава 14. «Надо кого-то с седьмым рангом звать», — заключила Лиза, глядя на три кортика, воткнутых в стену. «Вообще я в жизни не мог подумать, что их можно метать. Это раз. Два. Оказалось большим сюрпризом, что Макар умеет это делать. Как выяснилось, у него то ли дядя, то ли кто-то из иных родственников промышлял чем-то не вполне законным. Еще там, само собой. Вот и научил простолюдина плохому». «Может, снова попробуем?» — вздохнул я. «Должно сработать». «Нет, не должно», — отрезала Лиза. «Ты знаешь, что Макар не причинит тебе вреда. Ты же сам сказал, чтобы он метал их рядом с тобой. И подсознательно понимаешь, что ничего плохого не случится. Вот дар не включается. Мучился я недолго, решившись все-таки рассказать хоть кому-то о своих злоключениях. Так получилось, что у меня было только несколько близких знакомцев. На них и выпала тяжелая доля. Пусть Самарин и говорил, что никому нельзя доверять, но носить в себе все это я больше не мог. Голова разрывалась на части. К слову, ребята отреагировали положительно. Даже стали предлагать варианты развития дара. Ну и дошли до этого. «Можете говорить чуть потише?» — взмолился Илья. «Если нас обнаружат, то...» «То что?» — спросил я. «Думаешь, за всю историю лицея никто никогда не прогуливал занятия? Или империя столь остро нуждается в гвоздях, что за саботаж нас четвертуют?» «Николай, что за глупости?» — вздернула плечами Лиза. «Мы же не варвары. Телесные наказания не применяются в учебных заведениях уже почти 30 лет». «Действительно, наступил век гуманизма», — согласился с ней я. «Тогда вообще переживать не за что». Но легче Горчакову не стало. Наш план был прост и изящен. Лизе внезапно поплохело с животом, поэтому Илья вызвался сопроводить ее до медпункта. Мы с Макаром попросту слиняли с занятий, уже без всякого изящества. И теперь в крохотной лекторной пытались как-то пробудить мой дар. Хотя с тем же успехом можно было заставить 90-летнего старика с импотенцией исполнить свой супружеский долг. «Может, вернемся на занятия, а после уроков соберемся снова и попробуем?» — предложил Горчаков. «Илья Сергеевич, при всем моем уважении, не будь занудой», — ответил Макар. Лиза прыснула на его замечание, а я показал большой палец. Это придало Протопопову уверенности, и он продолжил. «К тому же Коле после уроков еще повинность отрабатывать». «Это точно», — мрачно отозвался я. «А потом в экипаж и домой». «Снова жандармов приставили». Даже не спросила, а констатировала Лиза. «А, у них же теперь главный Максутов. А мы вроде с ним в неплохих отношениях. Он и письмо лично прислал, где попросил меня быть осторожнее». Вообще Максутов много чего написал. Я даже удивился. Где человек такого ранга, о назначении его главноуправляющим третьим отделением не говорил только ленивый, и где я. Еще уверял, что мои перемещения по городу никак не ограничены. Лишь упомянул, что теперь за мной неотступно станут следовать жандармы, куда бы я ни пошел. Они вроде бы даже хотели на занятиях присутствовать. Хорошо, что Зейфорд запретил. Мол, на территории лицея ни одному кадету ничто не угрожает. Вот и получалось. Делай, что хочешь, но за каждым твоим шагом будут следить. Как по мне, чувствовалось в этом всем какое-то противоречие. Что до того, как Максутов узнал о покушении, здесь нужно сказать спасибо Илариону. Когда я явился в непотребном виде домой, тот пристал как голодный клещ по весне и не отцепился, пока не получил всю информацию. Я думал, что на этом злоключения закончены. Однако верный слуга написал куда-то письмо, и уже вечером ко мне примчался сам Игорь Вениаминович, выглядящий весьма встревоженно. Странно, конечно, что именно он. Вроде охрана молодого графа не входила в обязанности Максутова. Тогда не входила. Но над же, как все, перетасовалось. Моя враждебная троица вела себя тише воды ниже травы. Да, обстоятельства на политической карте сильно поменялись. Зубрева-старшего вроде не уволили, но сослали на какую-то незначительную должность. Поэтому его сынок Дмитрий ходил как побитая собака. Ну, к слову, действительно побитая. Максутов-младший, несмотря на карьерный рост брата, как выяснилось, троюродного тоже не отсвечивал. Ответ я нашел в собственном письме. Игорь Вениаминович уверил, что его родственник не сделает мне ничего плохого. А если попробует что-нибудь выкинуть, то мне стоит сразу же писать его светлости. А крыса и есть крыса. Он и раньше не особо рыпался. Теперь же вообще затаился. Казалось бы, живи и получай удовольствие. Вот только что-то не сходилось. «Может, в словах будочника есть смысл?» — спросил я. «Какой толк в даре, если ты не можешь им воспользоваться?» «Что ты, Николай? Отдать дар, даже его часть, это страшный грех!» — всплеснул руками Горчаков. «Рад, Илья, что мы хоть немного отвлекли тебя от прогула занятий. А что, правда, грех?» Илья со свойственной ему экспрессивностью и неустойчивой храбростью выразился не вполне корректно, заметила Лиза, сев на парту и скрестив на груди руки. «Но, в принципе, верно. Передача дара — процесс неконтролируемый и рисковый, потому на подобное могут пойти либо отчаянные люди, либо сумасшедшие. Я же не собираюсь отдавать ему дар полностью, а кусочек, как выразился он сам». «Замечательно. Значит, ты упадешь не с самого высокого шпиля четырехэтажного здания, а лишь с карниза крыши», — спокойно парировала девушка. «Пойми, Николай, у всего существуют определенные последствия. Бывали случаи, когда после передачи дар не рубцевался, и магические силы продолжали утекать, и так до полного опустошения». «Макар, можно твою короночку?» — вежливо попросил я. «Елизавета Павловна, при всем моем уважении не будьте занудой», — развеселился Протопопов. Правда, тут же пожалел о своем легкомыслии, встретившись с гневным взглядом Елизаветы. Он, наверное, рад был бы вернуть все назад, но слово, как известно, не воробей. «Уж скорее дятел». «Дело не в занудстве», — серьезно ответила девушка, «а в том, что от этого может зависеть твое магическое будущее». «Ты говоришь, как моя мама», — потянулся Горчаков. «Действительно, ужасно скучно». «Может, это у тебя суперспособность такая?» — хохотнул я. «Быть занудой». «Я не зануда», — сжала кулаки девушка. «Ладно, как говорили в моем мире, у каждого свои недостатки. Кстати, в занудстве нет ничего такого. Я не зануда». Мне показалось, или в глазах собеседницы засверкали молнии. Да и сама она как-то выше стала, что ли. «Лиза», — поднял я руку. «Николай», — прогрохотала она. «Я тебя не перебивала, поэтому будь добр, дай мне высказаться». «Елизавета Павловна», — протянул Макар с ужасом, глядя, как роскошные волосы предмета его сердца, словно наэлектризованные, поднимаются еще быстрее тела. «Господин Протопопов», — ледяным тоном, от которого с непривычки можно было заболеть, ответила девушка. «Я понимаю, что ваше происхождение и воспитание не позволяют вам чувствовать себя приемлемо среди образованных людей, но все же попытайтесь хоть иногда совершать над собой определенное усилие». «Лиза, ты поплыла», — откровенно признался Горчаков. «Нет, не поплыла. Я крепко стою на ногах и отвечаю за каждое свое слово». «Ой». Дмитриева замахала руками совсем как чайка, после чего рухнула с метровой высоты обратно на грешную землю. В частности, на пол. И хорошенько приложилась коленом. Мы все бросились к ней на помощь, но лучше всего сейчас было бы выдать девушке валерьянку или новопосит, потому что в глазах Елизаветы Павловны застыла крайняя степень офигевания. Думаю, умея она материться, сейчас бы точно выдала что-нибудь трехэтажное. «Что это было?» — спросила она, хватаясь за наши руки, словно боялась опять взлететь. «Одно из двух», — предположил я. «Либо ты, Елизавета Павловна, внезапно стала легче воздуха, хотя, вспоминая обеденный жор, я эту версию с негодованием отметаю, либо ты только что колдовала». «Но это невозможно», — запротестовала девушка. «Точнее, возможно, в теории. Но ведь я ничего не сделала». «Чтобы запустить мой дар, мне нужно понять, что меня пытаются убить». Сел я на соседний стол и стал рассуждать вслух. И надо сказать, заклинания выходят вполне мощные, не рядовые. «Твоя сила высвободилась, когда ты разозлилась. Лиза, скажи, как часто ты выходишь из себя?» «Вообще почти никогда не выхожу», — спокойно ответила наша снежная королева. «А хочешь, я скажу, когда ты жутко психанула?» Не дожидаясь ответа, продолжил. «Очень давно, у всех на виду, после чего тебя даже отправили в Кронштадт, так?» Лиза чуть побледнела, но замотала головой. «Не совсем. Мне просто тогда папенька тоже в порыве ссоры сказал, что я жуткая зануда, и как-то все само произошло». «Получается, у каждого есть какой-то провоцирующий фактор, активизирующий дар. Именно он все и запускает. Вроде тумблера в машине. Увидев взаимные переглядывания друзей и их недоуменные лица, вспомнила о своем нынешнем окружении. Ладно, не берите в голову. Короче, надо просто выяснить, что это у каждого. «Ну, знаешь ты, что дальше?» — нахмурился Макар. «Нам что теперь, Елизавету Павловну каждый раз перед заклинанием занудой называть? Слишком долго, да и, думаю, со временем она привыкнет». «Протопопов прав», — неожиданно поддержала его девушка. «Вот ты знаешь, что каждый раз, когда тебя хотят убить, дар не позволяет это сделать? И что? В мирное время ты, прости за прямоту, абсолютный магический ноль». «Надо думать и пробовать», — ответил я. Чем мы, собственно, и занялись. Завидным на постоянство результатом. И на следующий день собрались снова, забив на ритуалистику. А через день прогуляли к неожиданному неудовольствию Макара предмет по изучению амулетов. И даже все-таки вытащили в пустой кабинет Самарина-младшего. Ведь был за ним должок. Ну и чего добились? Только того, что этот идиот наложил на меня проклятие. Он, видите ли, больше не знал атакующих заклинаний седьмого ранга. Придурка кусок. Книжки умные надо читать. А я потом еще полдня ходил, бился мизинцем об угол двери, ронял за ужином на штаны жирную еду, пару раз растягивался на полу, споткнувшись о брошенные книги, чертов соседушка, сломал цепочку в ватерклозете, да еще получил по ногам в футболе так, что пару дней хромал. Потому мы решили с Самарином больше дел не иметь. Во избежание эксцессов и того, что я ему шею сверну. Что до футбола, то я вплотную занялся обучением дворовых пацанов. Конечно, они немного напрягались от новых реалий. К примеру, когда я пришел с жандармами, большинство так попросту разбежалось. Оказалось, что каждому есть чего бояться. Но терпению простолюдинов можно было позавидовать. Я опасался, что они плюнут и разотрут. Все-таки для того, чтобы поднять футбольный скилл, нужно сделать много однотипных и нудных движений, повторяющихся из раза в раз. Нет, конечно, я давал в конце тренировки 10-15 минут поиграть, однако исключительно для закрепления. К слову, теперь мои деревянные солдатики, а с техникой все было по-прежнему ниже среднего, знали, когда они с мячом нужно растягиваться. И напротив, когда у них этот мяч отбирали, следовало играть поуже. Вратари не просто замирали между двух деревьев, а выходили вперед и играли ногами. Правда, Филимону, сыну Полового, так это понравилось, что он добегал почти до центра импровизированного поля. Но все-таки я не сдавался. Сборную России же крупным турниром готовили. Так чем эти хуже? К тому же на свои собственные деньги я купил еще 3 мяча и вручил пацанам, наказав беречь как зеницу ока. Правое внутреннее, левое внешнее, стопу разворачиваем. Дошли до противоположной стороны, отпасовали назад. Назад меняем ногу. На месте не стоим, семеним и не болтаем. Ефим, иди сюда. Щербатый как раз доделал упражнение и быстро подбежал ко мне. «Чё такое, Коля? Обидел кто или ослушался? Я им сразу того этого». Он продемонстрировал мне костлявый кулак. «Да угомонись. Ты лучше скажи, это что там за группа поддержки?» Я указал на кучу ребятни самого разного возраста, прячущуюся за деревьями. Ближе подойти они не решались. Останавливало разве что наличие жандармов. «Так это усиление. Там много толковых ребят. Демьян так издали заряжает, любо-дорого смотреть. Костик бегает, как оглашенный». Договор был вроде вас играть научить, а не половину беспризорного Петербурга. «Так-то оно так», — легко согласился Ефим. «Вот только как на турнире играть будем?» «В каком еще турнире?» — удивился я. «Сейчас покажу». Он убежал куда-то за дерево, а после появился с внушительной свернутой бумагой, чуть замедлился, приближаясь ко мне, и издали поглядывая на жандармов. Я обернулся и дал им знак, что все нормально. Вот, протянул мне свернутый плакат. С 15 по 17 октября. Кубок Санкт-Петербурга среди юношей и кадетов до 18 лет. Приглашаются все желающие. Центральный стадион имени Николая III. Петербургский городской совет спортивных обществ и организаций Российской империи. Коля, это же такой шанс. Все наши хотят участвовать. Ефим поглядел на меня взглядом кота и Шрека. «Да мы не готовы», — пожал плечами я. «За месяц я из вас профи не сделаю». «И не надо профи. Ты погляди, чего мы уже добились. От Вадима мяч не отскакивает, как от дерева. Андрей вчера 4 передачи отдал. 4! Он же никогда никому мяч не давал. А на Глеба посмотри, он же просто расцвел». «Ладно, ладно», — махнул я рукой. В чем-то он был прав. Парни действительно старались. И кое-что у них действительно получалось. Понимаешь, в чем дело? Там явно будут серьезные игроки. И с большой долей вероятности нас обыграют. И, скорее всего, с разгромным счетом. Я за вашу психику боюсь. Какую еще психику? Улыбнулся Ефим. Нет у нас никакой психики. Нормальные мы. А проиграть не боимся. Просто тоже хочется показать этим благородным, что и мы чего-то стоим. Так что решим, а? Я поглядел на прячущихся пацанов. Блин, что тут скажешь? Сам виноват. Мы в ответе за тех, кого приручили. Вот только это опять затраты. Я и так недавно оплатил налог на сульфар. Вроде мелочи для богатых, чуть больше 400 рублей. А для меня сумма внушительная. Теперь придется покупать форму, бутсы, перчатки для вратаря. А не за горами декабрь. И встанет проблема продления аренды дома. Эх, зима близко. Ладно, что уж теперь. Сгорел сарай, гори и хата. Сульфар, если что, загоним. Давай послезавтра устроим просмотр, предложил я. Скажи ребятам, чтобы особо губу не раскатывали. Если возьмем несколько человек, то только талантливых. И без всякой гарантии, что играть будут. Нам же все равно скамейка запасных нужна. Да я это того. Да, конечно, я им все скажу. Спасибо тебе. И правильно это. Нельзя же все время на месте топтаться. Надо это самое, вперед идти, развиваться. Я даже не буду спрашивать, Ефим, где ты таких слов нахватался. Тот улыбнулся и убежал обнадеживать зрителей, которые в скором времени вполне могли стать футболистами. А я обратил внимание на основную команду. Среди них уже царил разброд и шатание. Так всегда. Стоит на минуту дать слабину, как дисциплина сразу рушится. Ничего, я вам покажу настоящие ежовые рукавицы. Захотели, значит, против благородных играть? Так это еще заслужить надо. Чего расслабились? Перекаты мяча, потом пас обратно. Кто разговаривает, сейчас будет отжиматься. А между тем слова Ефима запали мне в душу. Не которые я это и того, а про топтание на месте. Ведь мы ровно тем самым и занимались с моими лицеистами. Совершали одни и те же манипуляции, рассчитывая на какой-то новый, неожиданный результат. Мол, вот сейчас все случится. И не будет, как вчера. Я плохо спал всю ночь, ворочаясь и прислушиваясь к звукам в пустом доме. А утром поднялся разбитый и с огромными синяками под глазами, чем немало напугал Илариона. Он даже чуть за доктором не послал. Зато, прибыв в лице, я первым делом направился к своей незаменимой тройке и оттащил их в сторону. «Плоховато выглядишь, граф», — с присущей ему тактичностью сообщил Протопопов. «Что случилось, Николай?» — спросила Лиза. «Думал, много и долго». «Ты это бросай», — хмыкнул Макар. «Ничего хорошего от этих дум. Мы не должны топтаться на месте. Нам необходимо развивать дар, дать ему проявить себя. И для этого нужен учитель. У нас тут полный курс учителей», — развел руками Горчаков. «Ну и как? Стал ты сильным магом?» «То-то же. А шестой ранг хочешь?» «И менее», — подтвердил Илья. «Тогда решено», — сказал я. «Мне надо встретиться с будочником».